«Здорово. Просто так, вышел прогуляться», — ответил Солтман. «Просто вышел прогуляться. Чудная погода, правда?» «Ха!» — усмехнулся малыш. «Это ты так прогуливаешься? А я-то подумал, вот несется во весь опор». В тот вечер, кормя собак, малыш безошибочно чувствовал, что из темноты в него со всех сторон впиваются десятки пар глаз. И, привязывая собак к столбу, вместо того, чтобы оставить их на ночь на свободе, он знал, что дает Доусону новый повод для волнений. Обдумав заранее план действий, Смок поужинал в ресторане и принялся развлекаться. Он нарочно кружил по всему Доусону и всюду оказывался в центре внимания. Кабачки, куда он заходил, тотчас наполнялись народом и сразу пустели, как только он выходил за дверь. Если он подсаживался к дремавшей всеми заброшенной рулетке и покупал партию фишек, вокруг сразу собирался десяток игроков. Он не удержался от маленькой мести, встал и вышел из театра именно в ту минуту, когда Люсиль Эрл запела свою самую популярную песенку. Добрых две трети слушателей покинули зал вслед за Смоком. В час ночи он прошел по главной улице, на которой царило необычайное оживление, свернул на перекрестке и стал подниматься на холм к своей хижине. На полдороги он приостановился и ясно услышал, как позади поскрипывает снег под чьими-то мокасинами. Целый час хижина была погружена в темноту. Потом Смок зажег свечу и, выждав ровно столько времени, сколько надо человеку, чтобы одеться, они с малышом вышли и начали запрягать собак. Работая при свете, падавшем из отворенной двери, они услышали неподалеку слабый свист. Ответный свист донесся откуда-то снизу. — Ты только послушай, — усмехнулся Смок. — Это они следят за нами и сообщают обо всем в город. Пари держу, что в эту самую минуту, по крайней мере, человек 40 вылезает из-под одеял и натягивают штаны. «Ну и глупый же народ!» — фыркнул малыш. «Ничего не стоит их обжулить. Знаешь, чудаки, которые в наше время зарабатывают деньги своим горбом, это просто чудаки. На свете полным-полно дурачья. Они только и ждут, чтобы им облегчили карманы. И вот что я тебе скажу. Если ты еще не передумал, возьми меня в долю. Груз на нартах был невелик, меховые одеяла, запас провизии. Небольшой моток стальной проволоки едва заметно выглядывал из-под мешка со съестным, а на самом дне нарт был почти совсем спрятан лом. Рукою в рукавице малыш с нежностью погладил проволоку и еще разок ласково дотронулся до лома. «Ха!» — шепнул он. «Я и сам бы призадумался, если б темной ночью заметил на чьих-нибудь нартах этакие штуки». Осторожно, в молчании, они спустились со своей упряжкой с холма, потом вышли на главную улицу и, удвоив осторожность, повернули на север, к лесопилке, подальше от центра города. Им не встретилось ни души. Но едва они свернули к лесопилке, позади, в темноте, которую не могло рассеять слабое мерцание звезд, раздался свист. Быстрым шагом они прошли еще с четверть мили, миновали лесопилку, больницу, потом повернули назад той же дорогой и, пройдя сотню ярдов, едва не наскочили на пятерых пешеходов, спешивших рысцой им навстречу. Все пятеро слегка сгибались под тяжестью походных мешков. Один из них остановил передовую собаку Смока, остальные подошли вплотную.